Глава 73. Обряд покаяния был назначен на следующий день. Заранее было решено, что Гора еще с вечера пойдет в сад, но только он собрался уходить, как неожиданно явилась Хримахини. «А, вы пришли!» — удивился он, не особенно обрадованный ее приходом. «А мне как раз надо уходить. Матери тоже уже несколько дней нет дома. Если вы хотите видеть ее, то...» «Нет, спасибо», — ответила Хримахини, — «я пришла к тебе. Придется тебе присесть на минутку. Я долго не задержу». Гора сел, и Хримахини тотчас же заговорила о шучурите. Она пояснила, что все, что Гора преподал своей ученице, пошло ей на пользу. Настолько, что она теперь даже не от каждого примет воду и вообще образумилась. «Господи!» — воскликнула Хримахини, — «ты представить себе не можешь, сколько мне с ней было хлопот. Век тебе не забуду, что ты наставил ее на путь истинный. Да вознесет тебя Господь над людьми, да пошлет тебе невесту хорошую, достойную твоего славного рода, да прибудет во благоденствии дом твой и да дарует тебе Всевышнее богатство, продление рода и счастье». Затем Хримахини сказала, что Шучарита уже не девочка, и что ее нужно выдавать замуж без дальнейшего промедления. Выросла бы она в правоверной индуистской семье, так давно бы уже стала матерью семейства. Гора, конечно, согласится с ней, что дольше тянуть с замужеством становится просто неприлично. Хримахини, которой вопрос замужества племянницы стоил многих мучительных тревог, удалось, наконец, с большим трудом и после долгих уговоров и униженных просьб добиться, чтобы ее деверь Койлаш приехал в Калькутту. Божьей милостью преодолены все трудности, которых она так опасалась. Все улажено. Жених не требует приданого и готов смотреть сквозь пальцы на ее прошлое. Все это Хримахини, благодаря своей ловкости, удалось уладить. И вдруг именно теперь, смешно сказать, Шучурита заупрямилась. Что у нее на уме, Хримахини просто представить себе не может. Одному Богу известно, что это то ли чье-то чужое влияние, то ли, может, понравился ей кто-то другой. «Но, — продолжала она, — скажу тебе прямо, она недостойна тебя. Если выдать ее замуж в деревню, никто о ней и знать ничего не будет, и все как-нибудь благополучно сойдет. Но ведь ты же в городе живешь, и если женишься на ней, как же ты потом будешь людям в глаза смотреть?» «О чем вы говорите?» — рассердился Гора. «Откуда вы взяли, что я собираюсь жениться на ней?» «Да как тебе сказать?» — извиняющимся тоном сказала Хримахини. «В газетах напечатали, я со стыда чуть не умерла, как услышала». Гора понял, что или Харан, или кто-нибудь из его приспешников вынесли все на страницы газет. «Это ложь!» — крикнул он, сжимая кулаки. «Сама знаю!» — сказала Хримахини, напуганная громовым раскатом, прозвучавшим в его голосе. «Я должна тебя кое о чем попросить. А ты согласись. Сходи к Радхарани, не откладывая». «Зачем?» «Объясни ей все толком». Гора ухватился было за это предложение и хотел уже идти к Шучурите. Сердце говорило: «Иди, взгляни на нее в последний раз, завтра покаяние, и после этого ты начнешь жизнь аскета. В твоем распоряжении только сегодняшний вечер, какие-то несколько коротких минут ты сможешь побыть с ней. В этом нет никакого греха. А если и есть, то завтра все равно и этот грех сгорит в пламени жертвенного костра». «Что я должен объяснить ей?» — спросил Гора после короткого молчания. «Только то, что по обычаям индуистов взрослая девушка вроде Шучуриты должна без промедлений выходить замуж, и что заполучить в мужья такого человека, как Койлаш, — это нежданное счастье для девушки, находящейся в ее положении». будто стрела вонзилась в сердце Горы. Он вспомнил человека, которого видел в дверях дома Шучуриты, и вздрогнул, как от укуса скорпиона. Одна мысль о том, что Шучурита достанется этому человеку, была ему невыносима. Все его существо возмутилось против этого, и он в душе воскликнул: «Нет, не бывать этому! Ни с кем никогда не может быть у нее такой близости. Никому никогда еще не открывалась вся глубина ее прекрасной души, ясности ума, тонкости чувств, и никогда никому больше не откроется. Как это было чудесно, как удивительно! Искра Божья, обитающая в самых сокровенных тайниках души, пробившаяся наружу. Часто ли выпадает на долю человеку такое? И многим ли посчастливилось в жизни стать свидетелями подобного чуда? Шучурита принадлежит тому, на чью долю выпало великое счастье заглянуть ей в самую душу, кто почувствовал искру Божью, таящуюся в ней. Как же может она принадлежать кому-то другому? Неужели Радхарани так и оставаться на всю жизнь незамужней? Разве это возможно? — воскликнула Харимахини. В этом тоже была своя правда. Завтра Гора собирается совершить обряд покаяния. После этого он должен стать чистым и непорочным брахманом. А Шучурита, значит, остается навек в девушках. Кто имеет право предъявлять к ней требования обречь себя на это пожизненно? Что может быть тяжелее для женщины? Харимахини продолжала тараторить что-то, но Гора не слушал ее. «Отец так настойчиво запрещал мне совершать этот обряд? Неужели его запрет ничего не стоит?» — размышлял он. «Может быть, то, что я рисую себе как свое предназначение, всего-навсего плод моей фантазии, и я вовсе не рожден для подвига? Может быть, я только искалечу себя, пытаясь тащить на своих плечах эту мною же самим придуманную ношу, и, изнывая под тяжестью ее, так и не сумею выполнить ничего из того, что мне действительно предназначено в жизни. Я чувствую, что страсть овладела моим сердцем. Как мне вырваться из ее плена?» Отец каким-то образом угадал, что в глубине души я не брахман и не аскет, потому так неумолим его запрет. Я пойду к нему. Сегодня, сию же минуту, спрошу его, что такое он нашел во мне, почему сказал, что путь к покаянию закрыт для меня. Я найду выход, если только сумею добиться от него объяснения. Найду. «Подождите меня немного, я сейчас вернусь», — сказал Гора Харимахини и поспешно направился в покой отца. Ему казалось, что Кришна Даял знает что-то такое, что может дать ему немедленное освобождение. Но двери комнаты, где отец совершал богослужение, оказались закрытыми. Гора постучал. Никто не откликнулся. Изнутри доносился запах благовоний. Это Кришна Даял с одним из своих саньяси усваивал какой-то сложный прием системы йога, требующий большого напряжения сил. В таких случаях он всегда запирал двери, чтобы ему не мешали. Сегодня всю ночь никому и ни под каким предлогом не разрешалось входить к нему.